«Хотел бы давать вам один совет», — начал было старик. «Позвольте, я сначала задавать вам один вопрос». Кипер предостерегающе поднял ладонь. «Вы счастливо прожили свою жизнь?» «Не вполне. Не сказать. Не очень. Тогда не трудитесь. Ибо я решил принимать советы только от людей счастливых. Лучше я продолжать. Моя возлюбленная живет в постоянной войне с заботами и тревогами. Каждое утро ей нужно занимать круговую оборону и отбивать врагов. Вот подступает тревога. А взял ли сын в школу свое лекарство от простуды? За ней надела ли дочь теплые носки? Враги не вытесняют друг друга, а сливаются в наступающую орду. Позвонил ли муж своим родителям? Предупредил ли, что мы не сможем приехать в субботу? Увезут ли мусорщики старое кресло, выставленное к обочине? Или заявят, что оно слишком большое, что их комбайн сломает челюсти на нем? Придет ли из банка отсрочка на выплату займа? Позвонит ли подруга, пригласит ли детей на пикник на ферме? Удастся ли химчистке вывести пятно на любимом платье? А над всем сверху нависает тревога. Что сказать соседке, когда та увидит на своей клумбе сломанный георгин? Сознаться про сына и мяч или нет? И этот сломанный георгин каким-то чудом виден из всех окон дома. От него нет спасения. Но мне, — Кипер очертил себя пальцем для пущей понятности, — мне нет места в этом мире ее тревог. Я должен быть всегда в стороне, безмятежным островом, убежищем, приютом спасения. А это тяжело. Я могу быть день, другой, но не всегда же. Если я пытаюсь рассказать ей о своих огорчениях, она сердится, или объясняет, что я сам виноват, или насмешничает. Я должен оставаться неуязвимым с утра до вечера, вечно готовым принять ее, пустить в безопасную гавань. Кому это по силам? Моя жена тоже умирала тревогой. Больше всего про микроб. Мыла руки каждые 5 минут, подметала дом. Вот уж чего нет, так нет. На подметать, убирать тревоги не оставляют времени. Правда, дом у них такой большой и старый, что пылесос не нужен. Пыль сама проваливается вниз, сквозь щели в полу. Но тревоги не дают выбрасывать тряпье и старье. Вдруг понадобится. Хлам накапливается горой. Однажды она решила разобрать мешок со старыми детскими носками. Через полчаса весь пол был ими усыпан, но не пришлось ни одной пары одинаковых. Она рассказывает об этом с иронией, но мужу ее, видимо, не до смеха. «Значит, иметь тоже муж? Ну да, да, вы говорите ранее». Да, муж имеется. И очень непростой человек с сюрпризами. Год назад она позвонила в большой тревоге, объявила, что они переезжают. Мужа переводят в другое отделение фирмы, и они будут жить на 2 часа дальше к западу. Мы оба страшно огорчились. Шли сборы, горы старого хлама увозили в магазины армии спасения, в пункты переработки сырья. В арендованный грузовик погрузили только самое необходимое. Дети прощались со школьными друзьями. Соседи заходили пожелать счастливого пути. Муж сел за руль грузовика, объехал вокруг квартала и остановился у их же дома, пустого, чистого, проветренного. Оказывается, никакого перевода не было. Муж устроил ложный переезд, чтобы спастись от гор накопившегося барахла. Такой шутник. Но она не сердилась, ведь он тем самым избавил ее от тревог. Он сделал именно то, чего она... Ой, простите, кажется, мне пора.